Глава 7. В дверь пожилой дамы постучали в третий раз. «Иду!» — выкрикнула она. «Господи, да иду же!» Она выключила огонь под кастрюлей с кипящей водой и зелеными бобами, ухватилась за ходунки и начала продвигаться к выходу из кухни. Тут зазвонил телефон. Она замерла в нерешительности. Где бы в Англии или во Франции ни находился ее брат, он звонил ежедневно в 7 часов пополудни. Минута в минуту, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Сейчас было ровно 7. Схватив телефонную трубку с укрупненными цифрами для слабовидящих, она прокричала, перекрывая громкую мелодию из идущего по телевизору сериала «Ферма Эммердейл». «Подожди минутку, ладно?» Но ответил ей не брат. Незнакомый мужчина, помоложе брата, проговорил приятным мягким голосом: «Я отвлеку вас всего на пару секунд». «Ко мне кто-то пришел!» — прокричала она, не без труда убавив звук в телевизоре при помощи пульта, затем прикрыла трубку под агрической рукой. Несмотря на почтенный возраст, голос ее звучал по-прежнему бодро. «А вот во всем прочем я уже дряхлая старуха», — подумала она с сожалением. «Вам придется подождать, я разговариваю по телефону!» — крикнула она, обращаясь к постучавшему в дверь, потом подняла руку. «Я вас слушаю, но будьте по возможности кратки. Позвонить вам мне посоветовал один ваш добрый друг», — сказал мужчина. «И кто бы это мог быть?» «Джерард Скотт». «Джерард Скотт? Он просил передавать вам привет». «Не знаю я никакого Джерарда Скотта. Мы ежегодно экономим ему 2500 фунтов на счетах за отопление». «Да, и как же?» — вопросила она с некоторым нетерпением и перевела взгляд на дверь. Беспокоило ее другое. Бобы могли застояться в горячей воде. «На следующей неделе в вашем районе будет работать наш представитель. Он мог бы зайти к вам в удобное для вас время. И что именно предлагает ваш представитель?» «Теплоизоляцию перекрытий». «Теплоизоляцию перекрытий? А на кой нам не сдалась эта ваша теплоизоляция перекрытий? Мы ведущие специалисты в этой области. Наша теплоизоляция столь эффективна, что окупается всего за 9 лет за счет экономии на отопление». «За 9 лет, говорите?» «Совершенно верно, мадам. Дело в том, что мне и сейчас уже 98. Даже и представить себе не могу, что в возрасте 107 лет меня будут волновать счета за отопление. И тем не менее, большое спасибо». Повесив трубку, она поплелась к входной двери. «Иду уже, сейчас буду». Брат давно пытался убедить ее продать особняк и переехать в приют. Ну зачем ей это? Она прожила здесь уже более полувека. Здесь была счастлива со своим мужем Гордоном, ушедшим из жизни 15 лет назад. Здесь подняла на ноги 4 детей, тоже уже умерших. Создала некогда прекрасный сад, в котором и сейчас продолжала работать. С этим домом были связаны все ее воспоминания. Здесь же находились и те чудесные картины и антикварные вещицы, которые они с мужем собирали на протяжении всей своей жизни под разборчивым руководством ее брата. Однажды она уже меняла место жительства, и это не должно повториться. На сей счет она была непреклонна. Если уж когда-то она и покинет это столь любимое ею место, то лишь ногами вперед. Единственными уступками брату были тревожная кнопка, которая висела на веревочке у нее на шее, и домработница, приходившая 2 раза в неделю. Посмотрев в глазок на входной двери в свете летнего вечера, она увидела 2 среднего возраста мужчин в коричневой форме с идентификационными карточками на груди. Отодвинув в сторону дверную цепочку, она открыла дверь. Они вежливо улыбнулись. «Простите за беспокойство, мадам», — сказал тот, что стоял справа. — «Мы из компании Уотерборд». Он поднес бэджик поближе к ее глазам. Она была без очков, но ей понравился его ирландский акцент. Лицо на карточке выглядело слегка размытым, но все равно походило на лицо стоявшего перед ней мужчины с гладко выбритой головой. «Ричард Кэрролл» значилось, как ей показалось, на бэджике, но уверена она не была. — «Чем могу помочь, джентльмены?» — «Мы ищем протечку воды». «Вы не замечали ослабления напора за последние сутки?» «Нет, нет, не замечала». Впрочем, в последнее время она много чего не замечала, и как бы сильно это ее не раздражало, с каждым днем она становилась все более и более зависимой от других. Однако же по-прежнему старалась держать под строжайшим контролем все, что могла. «В Вы не станете возражать, если мы зайдем и проверим напор воды? Не хотелось бы вынуждать вас платить за то, чем вы не пользуетесь. Упаси Боже! — промолвила она, моргнув с мягким дублинским акцентом. — Все эти проклятые коммунальные службы то и дело пытаются ободрать вас, как липку. А она была не из тех, кто готов с этим смириться. Всегда тщательно проверяла счета за телефон, электричество, газ и воду. Полагаю, я и так в последнее время плачу за воду слишком много. — Тогда тем более следует все проверить, — произнес Ричард Кэрролл извиняющимся тоном. — Входите. Держась за ходунки одной рукой, она отступила в сторону, пропуская мужчин, после чего закрыла за ними дверь. Ей сразу же не понравилось, как забегали у них глаза. Сначала они окинули взглядом висевшие на стенах великолепные, написанные маслом полотна, затем стоявший в коридоре столик в стиле Людовика XIV, высокий комод георгианской эпохи, георгианский же сундук, два чиппендейловских стула. Все это было когда-то приобретено по совету брата, превосходно разбиравшегося в антиквариате. «С чего желаете начать ваши поиски, джентльмены?» Лишь краешком глаза она успела заметить, как взметнулся кулак одного из мужчин и ударил ее в живот, выбив из легких воздух. Она сложилась пополам, хилая рука потянулась к тревожной кнопке, но ту сорвали с ее шеи, прежде чем она успела ее нажать.